Древняя Вифлеофика, том 17, страница 15, хронографы, Никоновский список, том 8, страница 30, разрядная книга Синбирского сборника, страницы 89, 106, 129. В Латухинской степенной книге сказано, что Годунов, съездивший в Смоленск для основания там крепости, назвал этот город ожерельем московского государства. В то же время болярин князь Трубецкой противу Борисовых речей глагола сице: «Как в том ожерелье заведутся вши, и их будет и не выжить». Разумеется, мы не обязаны верить, что в царствование Федора правительство не брало никаких податей. Что же касается до постройки новых городов и укрепления старых, то в это царствование действительно было сделано довольно. Углубление в степь было необходимо для безопасности государства. Подвижные разъезжие станицы не вполне помогали. Необходимы были станицы неподвижные, города, мимо которых нельзя было бы проходить безнаказанно хищным толпам татарским. Но, с другой стороны, построение города в степи означало взятие во владение всей окружной страны. Так незаметно, ибо беспрепятственно, распространялась и без того уже обширная государственная область. Город с своим военным населением вытягивал в степь и другого рода насельников, которые могли быть безопасны под его защитою. Таким образом, все далее и далее двигалась русская колонизация. Мы видели, как хорошо понимали татары опасность, грозившую им от этого движения. Мы видели также, что построением города московское правительство грозило казакам. В царствование Федора построены были в степи Курск, Ливны, Кромы, Воронеж, Белгород, Оскол, Валуйки. В Волжской области на луговой стороне в Черемисе поставлены города Шанчурин или Санчурск, Саратов, Переволока, Царицын. Наконец поставлен город и на отдаленном Яике. В 1584 году основан был Архангельск с деревянными стенами. В Астрахани в 1589 году построена крепость Каменная, такая же основана в Смоленске в 1596 году. Акты исторические, том 1, номер 230. Следовательно, права Латухинская степенная книга, а не хронографы, которым последовал Карамзин относительно имени строителя, том 10, примечание 137.